За рубежом. Фуз. Когда случилась первая зарубежная поездка кино? Юрий. В январе 1989 мы поехали в Данию, в Копенгаген. Там был большой концерт в пользу пострадавших от землетрясения в Армении. От восточных стран выступала группа кино. Принимали прекрасно. Особенно почему-то зрителям понравилась песня «Спокойная ночь». Под нее вообще бесовка началась. Потом по местному телевидению ее гоняли, по радио. Фуз. В том же году была поездка во Францию, Юрий. Да, в апреле во Францию, а в сентябре в Италию. Всего три поездки. Но лучшая поездка в Данию. Там был самый лучший прием. Во Франции уже было не так, тем более в Италии. В Риме на концерте были какие-то русские эмигранты по дороге в Израиль. Советские люди, скажем так. Фуз. Залы были большие, Юрий. В Дании был большой зал. Ангар тысячи на 2-3. Такое рок-н-ролльное место. Там не было сидячих мест, все стояли. Во Франции на фестивале Ле Бурже был тысячный зал, а в Италии открытая площадка. По меркам Советского Союза зрителей, конечно, было мало. Но принимали везде нормально. Впрочем, Витя, как умный человек, все понимал и не строил планов каких-то мифических. Не обольщался. Он вообще очень хорошо ориентировался в ситуации. Будет ли заполнен зал? Сколько нужно сыграть концертов? Внимательно следил, как обстоят дела с рекламой, как продаются билеты. Фуз. Если представить ситуацию, группа узнала в день концерта, что билеты распроданы меньше, чем наполовину. Как бы развивались события? Юрий. Такого с нами никогда не было. Был случай в апреле 89-го в Волгограде. Густав Гуренов, мы добирались из разных мест, перепутал аэропорты. Не прилетел. Предполагалось два концерта в 16.00 и в 19.00. И он опоздал на первый. А у нас же живой звук, не фонограмма. Ну, вышли из положения так. Поставили ударную установку, затемнили ее и сыграли концерт без барабанщика. Об отмене концерта и речи не зашло. А вечером Гурьянов прилетел. Если представить, Витя все равно обязательно вышел бы на сцену и концерт бы состоялся. Но после этого был бы, наверное, со мной разговор не очень хороший. Хотя за все время совместной работы мы ни разу не ругались. Никаких наездов друг на друга не было, даже тогда, когда возникали какие-то проколы. Потому что проколы неизбежны. Виктор был очень воспитанным, сдержанным человеком, не терпел хамства. Мы даже разговаривали друг с другом на «вы». Ну, мы же не были приятелями, мы вместе работали. Но отношения при этом были очень уважительные и теплые. Мало кто знает, что он меня звал работать в Москву на пару с Айзеншписом. Последний раз звонил в конце января 90-го года. Мы обсуждали этот вопрос. Я отказался. Тогда Витя предложил заниматься делами группы в Питере. Ну, группа-то все-таки питерская. Но я и от этого отказался.